Глава третья. В автобусе Кол задремал, прижавшись к окну лицом. Хэвок свернулся у его ног, согревая их и удерживая других пассажиров от желания присесть рядом. Спал Кол беспокойно. Ему снился снег и лед, и множество мертвых тел магов, лежащих на поверхности ледника. Затем приснилось, будто он смотрит в зеркало, но в нем отражалось не его лицо, а лицо Константина Меддена. Был еще сон, в котором его приковали кандалами к стене, а Алластер готовился вырезать его сердце. Он проснулся от собственного крика и растерянно заморгал, глядя на кондуктора, который наклонился к нему, обеспокоенно наморщив лоб. «Мы в Арлингтоне, парень», — сказал он, — «все уже вышли. Тебя кто-нибудь встречает?» Кол пробормотал нечто вроде «конечно» и с трудом выбрался из автобуса. Хэвок не отставал. На углу стоял телефон-автомат, Кол задумчиво уставился на него. Ему пришло в голову, что с его помощью теоретически можно узнать номер телефона нужного тебе человека, вот только он не знал, куда именно нужно было для этого звонить. Обычно в таких случаях он пользовался интернетом. Все же он решил подойти к телефону, когда рядом у бордюра остановилось красно-черное такси, и из него вылезла группа очень шумных ребят в одинаковой форме. Водитель тоже вышел и принялся доставать из багажника их чемоданы. Кол, не обращая внимания на покалывание в ноге, подбежал к такси и заглянул в окно. «Вы знаете, где находится особняк, щипцы?» Таксист вскинул бровь. «Весьма специфическое местечко. Большой старый особняк». Кол обрадовался. «Вы можете меня туда отвезти и моего пса?» Водитель, нахмурившись, посмотрел на Хэвика. Волк обнюхивал покрышки такси. «И это, по-твоему, можно назвать псом?» Кол задумался, стоит ли вновь обратиться к выдуманной им сказке о службе Хэвика. «Он редкой породы», — вместо этого сказал он. Мужчина фыркнул. «Да уж, наверное. Конечно, залезайте. Пока вас не укачает, вы будете куда лучшими пассажирами, чем шайка горластой ребятни». Несколькими секундами позже Кол уже устроился на заднем сиденье. Хэвок запрыгнул следом. Обивка сиденья была сильно потерта, из-под нее проглядывала набивка, а в спину Колу впилась пружина. Автомобиль не был оборудован ни ремнями безопасности, ни амортизаторами, из-за чего, пока они, трясясь и бултыхаясь, катились по дороге, Колла мячиком швыряла из стороны в сторону. В итоге, несмотря на все заверения Колла, Хэвока все-таки слегка укачала. Наконец они поднялись на вершину холма. Перед ними протянулась высокая железная ограда с массивными замысловатой ковки и открытыми воротами. По другую сторону тянулось бесконечное зеленое море аккуратно подстриженного газона. Коллу было видно множество людей в форме, катящих куда-то тележки. Прищурившись, он попытался рассмотреть, что там происходило. Может, родители Тамары устраивали званый прием? Затем он заметил на другом конце извилистой подъездной дороги особняк. Он был таким огромным, что Кол невольно вспомнил роскошные поместья из передач BBC, которые любил смотреть Алластер. В подобных домах обычно обитали герцоги и герцогини. Кол знал, что Тамара была богата, но он всегда считал, что это богатство было на уровне учеников из его старой школы, болтавших по новейшим моделям сотовых телефонов и носивших лучшие кроссовки, вызывая у всех зависть. Лишь теперь до него дошло, что он понятия не имел, насколько на самом деле богата его подруга. «30 баксов», — сообщил водитель. «А вы не могли бы довести меня до дома?» — спросил Кол, надеясь найти там Тамару, ей точно ничего не будет стоить одолжить ему немного денег. «Да ты издеваешься», — таксист нажал на газ, — «я оставлю счетчик включенным». За такси успела выстроиться небольшая очередь из сверкающих черных и серебристых автомобилей BMW, Mercedes и Aston Martin. Внутри определенно набирала обороты вечеринка. Перед домом в саду, расчерченным длинными рядами подстриженных прямоугольниками кустов, прогуливались люди. Мигали огни, и издалека доносилась музыка. Кол вылез из машины. Широкоплечий мужчина с выбритой головой в черном костюме и начищенных туфлях сверялся со списком и приглашал пройти подоспевших гостей в дом. Он ни капельки не походил на отца Тамары, и на секунду Кол запаниковал, решив, что ошибся адресом. Затем до него дошло, что этот мужчина должно быть дворецкий, ну или кто-то вроде того. Дворецкий окинул Кола таким пренебрежительным взглядом, что тот тотчас вспомнил, что под курткой у него была пижама. Волосы после поездки в автобусе наверняка торчали во все стороны, да еще его сопровождал крупный и явно неподходящий для званых приемов волк. «Я могу вам чем-то помочь?» — спросил дворецкий. На его груди красовался бейджик с выписанным элегантными буквами именем «Стеббенс». «Тамара дома?» — спросил Кол. «Мне нужно с ней поговорить, я ее друг из школы, и...» «А мне очень жаль», — произнес Стеббенс таким резким тоном, что стало ясно, ни о каком сожалении не было и речи. «Но в особняке сейчас прием. Я могу проверить, есть ли ваше имя в списке приглашенных, но в противном случае буду вынужден просить вас прийти в другой раз». «Я не могу прийти в другой раз», — настаивал Кол. «Пожалуйста, просто передайте Тамаре, что мне нужна ее помощь». «Тамара Раджави очень занятая юная леди», — ответил Стеббенс. «А животных необходимо держать на поводке, иначе вам придется покинуть эти владения». «Прошу прощения», — из подъехавшего Мерседеса вышла высокая женщина в элегантном платье и с абсолютно седой головой. Она поднялась по ступенькам за Колом и махнула рукой в черной перчатке, держащий кремового цвета приглашение. Стеббенс резко стал сама любезность. «Добро пожаловать, миссис Тарквин», — заулыбался он, распахивая пошире дверь. «Мистер и миссис Раджави будут счастливы вас видеть». Кол, воспользовавшись тем, что Стеббенс отвлекся, проскользнул мимо него. Вслед ему и Хэвоку понеслись крики, но они, не обращая на дворецкого внимания, побежали дальше, по просторному мраморному вестибюлю, устланному роскошными коврами, к широким стеклянным дверям, ведущим в патио, где и проходил прием. По широким лужайкам, огороженным по периметру высокой живой изгородью, вдоль прямоугольных бассейнов и мимо массивных каменных ваз с розами, прогуливались люди в вечерних нарядах. Отдельные кусты были обрезаны в форме алхимических символов. Все женщины были в длинных струящихся платьях и шляпках с лентами, а мужчины в костюмах пастельных цветов. Кол не заметил никого из знакомых и направился мимо куста в виде огромного символа огня вглубь двора, где людей было заметно больше. Ему наперерез бросился один из прислуги, юноша со светло-рыжими волосами, держащий в руке поднос со стаканами. «Простите, сэр, но, кажется, вас ищут», — сказал официант, мотнув головой в сторону дверного проема, где Стеббенс, указывая прямо на Колла, что-то сердито говорил еще одному официанту. «Мы знакомы с Тамарой», — Кол нетерпеливо озирался по сторонам. «Если мне удастся с ней поговорить...» «Боюсь, этот прием только для приглашенных гостей», — сообщил официант, и по его лицу можно было подумать, что он и правда немного сочувствует Коллу. «Вы не согласитесь пройти со мной?» Наконец Кол заметил кое-кого знакомого. Высокого мальчика с азиатскими чертами лица, стоящего в небольшой компании ребят примерно одного возраста с Колом. Он был в льняном костюме светло-бежевого цвета, а его черные волосы были идеально уложены. «Джаспер де Винтер! Джаспер!» — завопил Кол, дико замахав рукой. «Эй, Джаспер!» Джаспер обернулся на зов, и его глаза удивленно расширились. Он пошел к Колу. В руке он держал стакан с фруктовым пуншем, в котором плавали кусочки настоящих фруктов. Кол еще никогда не испытывал такого облегчения от встречи с кем-либо. Он решил пересмотреть свое мнение о Джаспере, несмотря на все плохое, что тут успел ему сделать. Джаспер был героем. «Мистер де Винтер», — спросил официант, — «вы знаете этого мальчика?» Джаспер отпил от пунша и скользнул карими глазами по Коллу, начиная с его взъерошенной головы и заканчивая грязными кроссовками. «Никогда в жизни с ним не встречался», — сказал он. Вся благодарность Колла по отношению к Джасперу моментально испарилась. «Джаспер, ты врун! Вероятно, он один из местной ребятни, наспор пытающийся пробраться в особняк», — продолжил Джаспер, сощурившись на Колла. «Ты же знаешь, все в округе сгорают от желания узнать, что происходит в щипцах». «Это точно», — пробормотал официант. От сочувствия в его взгляде не осталось и следа, и теперь он смотрел на Колла так, будто тот был кружащий над пуншем мухой. «Джаспер», — процедил Колл сквозь стиснутые зубы, — «когда мы вернемся в школу, я тебя прибью за это». «Он еще и угрожает мне смертью», — протянул Джаспер. «Куда катится мир?» — официант усмехнулся. Джаспер, пребывающий в откровенном восторге от самого себя, ухмыляясь, смотрел на Колла. «Хотя он и правда выглядит оборванцем», — притворно вздохнул он. «Может, стоит дать ему немного креветок в кляре и фруктового пунша, прежде чем выпроводить его отсюда?» «Это так благородно с вашей стороны, мистер Де Винтер», — подхватил официант, а Колл уже намерился что-то предпринять. «Может, взорваться, когда вдруг услышал, что его зовут?» «Колл! Колл! Колл!» Из толпы выскочила Тамара, на ней было шелковое струящееся платье. Но даже если к нему изначально полагалась шляпка, Тамара успела ее где-то обронить. Знакомые тугие косы стучали по спине бегущей девочки. Тамара прыгнула на Колла и крепко его обняла. От нее приятно пахло, кажется, медовым мылом. «Тамара!» — попытался выговорить Колл, но подруга сжимала его так сильно, что из горла вырвалось лишь невнятное «оугф». Он неловко похлопал ее по спине. Хэвок, счастливый видеть Тамару, скакал вокруг. Наконец Тамара отпустила Колла. Официант уставился на них, разинув рот, а Джаспер застыл на месте с ледяным выражением лица. «Джаспер, ты свинтус», — сказала ему Тамара. «Бейтс, Колл — один из моих самых близких друзей. Он, вне всяких сомнений, приглашен на этот прием». Джаспер развернулся на каблуках и пошел прочь. Колл хотел крикнуть ему что-нибудь ругательное в спину, но тут Хэвок вдруг залаял и бросился вперед так быстро, что Колл не успел его схватить. Со всех сторон послышались вскрики и судорожные вдохи. Гости торопились уйти с дороги несущегося на них волка. «Хэвок!» — донеслось до Колла. И он увидел, что волк стоит на задних лапах, передними упираясь в грудь Аарону, а тот, улыбаясь, ерошит его жесткий мех. Шум усилился, люди тревожно переговаривались, кто-то уже практически кричал. «О, нет!» — Тамара закусила губу. «Что не так?» Кол, не в силах оставаться на месте, уже направился к Аарону. Тамара схватила его за запястье. «Хэвок, охваченный хаосом волк, Кол. И он пристает к их творцу. Идем скорее». Она потащила его за собой точно на буксире, и в таком состоянии они легко протиснулись сквозь толпу, которая, испуганно крича, отхлынула им навстречу в противоположную сторону от Аарона. Тамара и Колл добрались до него одновременно с двумя беспокоенными взрослыми, привлекательным мужчиной в белоснежном костюме и красивой, сурового вида женщиной с живыми цветами в длинных темных волосах. Ее туфли явно были сделаны магом металла. Выглядели они так, точно были выплавлены из серебра, и при каждом шаге звенели колокольчики. Колл боялся даже представить, сколько они могли стоить. «Пошел вон!» — рявкнул мужчина, замахнувшись на Хэвока, что, подумалось, Коллу было весьма смелым поступком, несмотря на то, что Аарону угрожало разве что оказаться облизанным до смерти. «Пап, мам!» — вмешалась Тамара, едва переводя дыхание. «Помните, я рассказывала вам про Хэвока? Он хороший, он не опасен, он что-то вроде нашего талисмана». Отец посмотрел на нее так, словно никогда ни о чем подобном не слышал, но возникшая пауза позволила Аарону присесть на корточки и крепко схватить Хэвока за ошейник. Он потрепал волка по ушам, и тот от удовольствия вывалил язык. «Поразительно, как он реагирует на тебя, Аарон. Он так послушно себя ведет». Мать Тамары ослепительно улыбнулась Аарону. Остальные гости восторженно заахали и принялись хлопать, словно Аарон сотворил какое-то чудо. Обычное поведение Хэвека свидетельствовало о том, что их творец покорит всех, охваченных хаосом. Кол, стоящий позади Тамары, чувствовал себя невидимкой и злился из-за этого. Никому не было дела до того, что Хэвек был его псом, и что все лето он с ним вел себя послушно. Никому не было дела до того, что эти 2 месяца они с Хэвеком каждую пятницу играли в парке с фрисби до тех пор, пока волк случайно не раскусил ее пополам, или что однажды Хэвек осторожно лизнул протянутое маленькой девочкой мороженое в рожке, вместо того, чтобы оттяпать ей всю руку. А он бы это сделал, не прикажи ему Кол вести себя хорошо. И это точно стоило ему балла, ведь вселенское зло никогда бы на это не пошло. Никому ни до чего не было дела, если речь шла об Аароне. На идеальном Аароне красовался костюм еще более нежного сливочного оттенка, чем на Джаспере, и у него была новая и совершенно дурацкая стрижка с длинной, падающей на глаза челкой. Кол с толикой удовлетворения отметил, что рядом с карманом элегантного пиджака остались грязные следы от лап. Кол осознавал, что думать так было неправильно, а Аарон был его другом. У Аарона не было семьи, не было даже отца, который мог пытаться его убить. Хорошо, что здесь Аарон всем нравился. Это означало, что Хэвеку разрешат остаться, и что кто-нибудь, возможно, без долгих разговоров все же одолжит Колу $30. В этот момент Аарон улыбнулся Колу, и все его лицо осветилось. Кол заставил себя улыбнуться в ответ. «А почему бы вам не поискать пока вашему другу подходящий костюм?» — предложила мать Тамары, со значением кивнув на Кола. «И Стеббинс, заплати таксисту, который привез его сюда, он торчит у ворот уже целую вечность». Она улыбнулась Колу. Тот не знал, что и думать. Она выглядела приветливой и открытой, но Кол чувствовал, что в ее дружелюбии кроется какая-то фальшь. «Но поторопитесь, чары вот-вот начнутся». Аарон погнал Хэвека в дом. «Я могу одолжить Колу что-нибудь из своего», — сказал он. «Да, и расскажи, что случилось», — потребовала Тамара, указывая дорогу. «Не думай, что мы тебе не рады, но как ты здесь оказался? Почему не позвонил, что едешь?» «Дело в твоем отце», — с сочувствием посмотрел на него Аарон. «Угу», — промычал Кол. Они зашли через огромные стеклянные двери в отделанный мрамором и застланный роскошными, яркими, как драгоценные камни, коврами коридор. Поднимаясь по потрясающей воображение и крайне глупой в своей вычурности ажурной железной лестнице, Кол выложил им историю о том, как Алистер запретил ему возвращаться в магистериум. Эта часть звучала достаточно правдоподобно. Тамаре и Аарону было известно, что Алистер был категорически против поступления Кола в школу магии. Оказалось, достаточно слегка ее приукрасить, чтобы она сошла за причину их крупной ссоры и страха Кола, что отец просто возьмет и запрет его в подвале, только бы не отпустить назад в магистериум. Он также добавил для пущего эффекта, что Алистер ненавидел Хэвека и плохо с ним обращался. К этому моменту Кол почти сам поверил, что все так и было. Этот рассказ выглядел куда реалистичнее правды. Тамара и Аарон сочувственно охали и восклицали, и завалили его вопросами, так что Кол был почти рад, когда Тамара ушла, оставив его переодеваться. Хэвека она увела с собой. Кол последовал за Аароном в отведенную ему комнату и с размаху плюхнулся на гигантских размеров кровать в центре. Стены покрывали очень дорогие на вид предметы старины, за обладание которым, как подозревал Кол, Алистер бы убил. Большие металлические тарелки с выгравированными рисунками, абстрактные мозаики и полотна яркого шелка или металлические пластины в рамах. Из огромных окон открывался вид во внутренний двор. Над кроватью висела люстра с синими кристаллами в виде колокольчиков. «Тут здорово, скажи», — спросил Аарон, явно продолжающий находиться под впечатлением от роскоши вокруг. Он отошел к внушительных размеров деревянному гардеробу в углу, распахнул дверцы и достал оттуда белые штаны, пиджак и рубашку. Все это он протянул Коллу. «Что?» — смущенно буркнул он, когда Колл не пошевелился, чтобы взять их. Только тогда до Колла дошло, что Аарон уже некоторое время откровенно на него пялится. «Ты не говорил, что живешь в доме Тамары?» — сказал он. Аарон пожал плечами. «А что здесь странного?» «Ничего, чтобы делать из этого тайну». «Я и не делал», — горячо возразил Аарон. «Просто случая не было об этом сказать». «Ты прямо сам на себя не похож», — Колл взял, наконец, одежду. «В каком смысле?» Аарон казался искренне удивленным, хотя Колл и не понимал причины. Он еще никогда не видел друга в столь элегантном костюме. Ничего подобного не было даже тогда, когда его объявили творцом перед всем магистериумом и ассамблеей. Одни его новые туфли стоили, должно быть, несколько сотен долларов. Аарон успел загореть и выглядел полным сил. От него пахло лосьоном после бритья, хотя бриться ему еще не полагалось. Наверняка он все лето провел на свежем воздухе в компании Тамары и питался исключительно хорошо сбалансированной пищей. Никаких пицц на обед для творца. «Ты об одежде?» — Аарон смущенно одернул пиджак. «Родители Тамары настояли, чтобы я это взял, и потом странно бродить вокруг в джинсах и футболке, когда все выглядят так богато», — закончил за него Колл. «Ну, по крайней мере, ты не вышел к ним в одной из своих пижам», — Аарон усмехнулся. «Ты всегда знаешь, как произвести первое впечатление». Колл сообразил, что тот вспомнил их знакомство во время железного испытания, на котором он умудрился устроить чернильный фонтан из ручки. Колл отправился в ванную переодеться. Как он и предполагал, одежда оказалась ему заметно велика, а Аарон был куда мускулистее. Коллу пришлось подвернуть рукава пиджака чуть ли не до локтей, после чего он, смочив пальцы, пригладил волосы, чтобы они не торчали испуганным ежиком. Когда он вернулся в комнату, то обнаружил Аарона стоящим у окна и смотрящим вниз во двор. В центре двора был большой фонтан, и несколько ребят бросали в него полные пригоршни какой-то субстанции, из-за которой вода вспыхивала разными цветами. «Ну, и тебе здесь нравится?» — спросил Колл, стараясь изо всех сил не показаться обиженным. Аарон не был виноват в том, что он творец. Ничего из этого не было его виной. Аарон смахнул с лица прядь светлых волос. Черный камень на браслете на его запястье, тот самый, что символизировал его умение управлять магией хаоса, сверкнул. «Я знаю, меня бы здесь не было, не будь я творцом», — сказал он, точно читая мысли Колла. «Родители Тамары хорошо ко мне относятся, даже очень хорошо. Но я знаю, все было бы иначе, если бы я был просто Аароном Стюартом из самой обычной приемной семьи. Для них в политическом смысле выгодно быть приближенными к Творцу, пусть даже ему всего 13. Они сказали, что я могу оставаться у них сколько захочу». Обида Колла начала угасать. Как долго, должно быть, Аарон ждал этого дня, когда кто-нибудь скажет ему, что он может оставаться с ними, сколько ему захочется. «Тамара твоя подруга», — сказал он, — «и не по политическим причинам, а потому что ты тот, кто ты есть. Она была твоим другом еще до того, как стало известно, что ты творец». Аарон широко улыбнулся, как и ты. «Мне казалось, ты хорошо со всем этим справляешься», — осторожно заметил Колл, и Аарон вновь улыбнулся. «Просто быть творцом в школе — это одно», — ответил он. «Но творить фокусы и ходить на приемы, как я делал все лето, — это совсем другое. Меня представили куче народу, и все они были в таком восторге от встречи со мной, все обращались со мной, точно я особенный. Это весело», — он сглотнул. «Знаю, когда все только открылось, я не хотел быть творцом, но сейчас не могу побороть чувство, что моя жизнь может быть очень даже ничего. Конечно, если бы не враг». «Это плохо, что я так думаю?» Его глаза забегали по лицу Колла. «Я не могу спросить об этом никого, кроме тебя. Никто другой не даст мне прямого ответа. И вместе с этим все недовольство Колла окончательно растаяло. Он вспомнил, как Аарон сидел на диване в их общей комнате в школе, все еще белый как мел и в шоке от появления на глазах у всего магистериума, когда мастера объявили его единственной надеждой, которая поведет их в войне против врага. Враг существовал на самом деле, это было хорошо известно Коллу. Вот только он был не тем, кем все его считали. Были и те, кто желал Аарону смерти, и они не остановятся, разве что пока сам враг им этого не прикажет. Если Колл и есть враг, значит, Аарон был в безопасности, так? Если мастеру Джозефу нужно, чтобы Колл возглавил наступление, то мастеру Джозефу не повезло. Колл никогда и ни за что не причинит вреда своим друзьям, потому что у него есть друзья. А едва ли вселенское зло могло бы этим похвастаться, ведь так? Он вдруг вспомнил отца, лежащего без сознания на полу. Раньше он тоже никогда бы не подумал, что сможет навредить своему отцу. «Если тебе нравится быть творцом, почему нет?» — в конце концов сказал Колл. «Тебе и должно нравиться. По крайней мере, до тех пор, пока ты будешь помнить, что если бы не враг. Это очень большое «если». «Я понимаю», — тихо ответил Аарон. «И до тех пор, пока ты слишком сильно не зазнаешься. Но об этом не стоит беспокоиться, потому что у тебя есть я и Тамара, чтобы вовремя напомнить тебе, что ты все тот же неудачник, каким был и раньше». Аарон криво улыбнулся. «Спасибо». Колл точно не понял, был ли это сарказм, или Аарон говорил искренне. Он уже открыл рот, чтобы уточнить, когда из-за двери высунулась голова Тамары. «Вы закончили?» «Честное слово, Колл, сколько можно переодеваться?» «Мы готовы», — ответил Аарон, отходя от окна. Колл заметил снаружи магические искры.